ибо ноги, пусть дамы меня извинят, расположены у человека чрезвычайно неудачно. Королева стоит так высоко, что ей ноги не надобны. Сей формулы этикета при испанском дворе держались неукоснительно, и англичанин обязан был об этом знать. Установление касательно отсутствия у королевы ног не только один из многочисленных общественных догматов, но и пробный камень крепости общественных устоев. И горе тому, кто отказывается принять этот догмат, ибо без веры в абсурдность люди не могли бы существовать. Вот и все. Баста! Тут рыцарь фон Тротцендорф добавил с усмешкой. Я с удивлением отмечаю, что в конце концов эта дискуссия была не бесплодной, ибо навела меня на мысль вполне оригинальную. «Но это как посмотреть», — заметил Петр. «Не так уж она нова и оригинальна, поскольку каких-нибудь 13 сотен лет назад нечто подобное высказал известный апологет Тертуллиан, но только выразительней, ярче и элегантнее. Что же касается королевских ног, то я все еще не получил удовлетворительного ответа. Вы признали, что королева стоит высоко. Но тогда на чем она стоит? Высоко или низко, если не на ногах?» Тут уж общество начало улыбаться и подхихикивать, а рыцарь фон Тротцендорф с гневом, а это не способствует легкости беседы, осознал, что симпатии дам и господ принадлежат не ему, а въедливому, назойливому втируше. «Не лучше ли закрыть эту бесплодную дискуссию? Я не подавал к ней повода, и до подобных разговоров дело бы не дошло, если бы молодой человек оказался менее невежествен», — предложил фон Тротцендорф. «Таким образом, вы признаете, что не можете ответить на мой вопрос. Как обстоят дела с этим королевским атрибутом, то есть на чем же все-таки королевы стоят, если не на ногах?» — подчеркнул Петр. Рыцарь собрался с мыслями. «Стояние королевы — вещь абстрактная. Как если бы я, например, сказал, дело обстоит так-то и так-то, или же этот ритуал устоялся». «Так значит, королева не ходит и не стоит», — настаивал Петр. «Или лучше сказать, ходит и стоит, но только абстрактно. Но в таком случае это со всей очевидностью означает, что она никогда и не сидит, то есть не покоится задом на стуле, а сидит лишь, так сказать, абстрактно. А если королева лежит, то значит, тоже абстрактно. Так как, если бы я прибег к выражению, этот аргумент засел у меня в голове, или это камнем лежит у меня на сердце, или это лежит на поверхности. Верно ли я вас понял?» За свое рассуждение Петр был вознагражден одобрительными улыбками и смехом. Баронесса аплодировала ему благоуханными ручками, а рыцарь фон Тротцендорф побагровел от ярости. «Молодой человек, — проговорил он, — сдается мне, что мое стремление просветить вас вы обращаете в безвкусную издевку и стараетесь поставить меня в смешное положение». «Поставить вас в смешное положение? — удивился Петр. — Но как можно поставить в смешное положение человека, который всерьез утверждает, будто у королев не бывает ног?» Рыцарь фон Тротцендорф распрямился и напыжился. «Что это значит? — рявкнул он. — Это значит, — ответил Петр, — что нельзя сделать черное черным, а мокрое мокрым». Рыцарь фон Тротцендорф оглянулся в растерянности, ища поддержки.